Глава 4. Договор с купцом. Челгаану не спалось. Сказывалось возбуждение, связанное с присутствием гостьи. Он долго готовился к этому событию. Изучал местные вирусы, принимал иммуноукрепляющие препараты. Только лаборатории у него хорошей не было, и он все время сомневался, сможет ли противостоять алданаанским болезням. Несмотря на то, что планета, которая досталась ему в наследство, была того же типа, что и его родная, а в галактике давным-давно существовал целый комплекс мер, обеспечивающий защиту от большинства распространенных заболеваний, Челгаан ничего не мог поделать с собственной мнительностью. В детстве, когда вспыхнула эпидемия в его родном мире, умерла мать и младшая сестра. Челгаана забрала с планеты бабушка. Она была так напугана масштабами эпидемии, что почти помешалась на стерильной чистоте родового особняка. Ее жесткое деспотичное воспитание наложило отпечаток на психику Челгаана. Он ненавидел и боялся бабушку. И этот страх шел с ним всю его жизнь. У него никогда не было настоящей женщины, хотя его братья, воспитанные отцом, были куда менее щепетильны в этих вопросах. Они спокойно затаскивали в постели привитых хорошеньких туземок. Но у них под рукой были клиники, лаборатории, лучшие специалисты, которые могли их вылечить. У Челгаана на Алданаане не было никакой помощи, кроме дроидов устаревшей конструкции. Они были универсальны, и парочка даже обладала функциями для удовлетворения его сексуальных потребностей. Казалось бы, чего жаловаться? Дроиды были идеально чистыми, могли принять любую форму, дополнив образ виртуальными спецэффектами, создав почти полную копию человека. Беда была в другом. Челгаану бешено не хватало эмоций. Запертый в собственном корабле, он с ума сходил от недостатка сильных переживаний. У него была острая, болезненная, но насущная проблема переживать сильные, но безопасные чувства вместе с теми, за кем он наблюдал через сферу. Он жил чужой личной жизнью, и это компенсировало ему все. В последнее время, когда во дворце не было никаких заговоров, а жизнь царя и вельмож стала представлять собой полную идиллию, он погрузился в мрачную черную депрессию. Хозяин планеты бешено хотел страсти и острых ощущений, а для этого надо было сталкивать интересы реальных людей. Он стоял в своем кабинете и смотрел через сферу на вздрагивающие обнаженные плечи Хелиин. «Что ты плачешь? Я не такое чудовище, как ты думаешь. Мои дроиды могли бы с тобой такое сотворить, что тебе и в страшном сне не привиделось бы. Только это для меня будет одноразовое удовольствие. Милая, устрою так, что тебе будет очень хорошо. Или мне, как получится». Черные губы скривились в ухмылке. Он пустил в комнату легкий сонный газ, чтобы гостья отключилась, и вызвал дроидов. «Дроффи сейчас отправятся в город». Один из дроидов моментально сложился, став белой круглой таблеткой, и, оторвавшись от пола, вылетел в двери. Челгаан быстро набрал на панели ряд заданий по проведению целого спектра омолаживающих процедур, которые были заложены в программу его электронно-механических слуг. У него не было ничего особенного, но он точно знал, что даже простейшего арсенала средств хватит, чтобы красавица проснулась, визуально помолодевшей. К тому же ей следовало подобрать гормональный контрацептив на основе ее анализов крови. Одну беременность красавицы Челган посмотрел от начала до конца, но этот момент ее биографии не сильно его впечатлил. Теперь, когда у него появилась возможность, он решил, что двоих детей Хейлиин более чем достаточно. Подумав, он все-таки ограничил время контрацепции на 5 лет. Мало ли, что в его голове за этот срок изменится. Что гостья думает по этому поводу, Челгана не сильно волновало. Он хотел как лучше для себя. Некоторое время он смотрел, как дроиды укладывают обнаженное тело Сеодары в кресло, подготавливая его к косметическим процедурам. Это было не очень интересно, поэтому Челган переключился на Доффи, которая уже была на подлете к Делиену. Название столицы с местного наречия переводилось как «древний белый город». По площади он занимал всю долину, начинавшуюся у подножья известняковых гор, и заканчивался по другую сторону судоходной реки, рассекавшей город пополам. Сейчас, когда уже почти расцвело, а обе луны едва просвечивали через расчистившееся небо, Делиен хорошо просматривался через камеры летевшего дроида. Белесо-желтоватый песчаник, который шел на строительство домов и дорог, был достаточно мягким материалом, который легко пилили на ближайшей каменоломне. Искусные артели зодчих вырезали на стенах настоящие кружева узоров. От этого центр казался особенно изящным и легким в архитектурном стиле. Большинство домов были квадратными, в то время как культовые сооружения представляли собой круглые башни в 2 или 3 этажа. Они чем-то визуально напоминали ракеты первых переселенцев, что прибыли на Алданаан 1000 лет назад. Доффи направилась к базарной площади. Там находился крытый зеленой черепицей дом одного из самых богатых купцов города. Нижние двери и окна каменного особняка были заперты на ночь от воров, поэтому дроид залетела на открытую, обитую деревом террасу 2-го этажа. Именно в этом месте располагалась подвесная кровать, в которой, едва прикрывшись тонким покрывалом, спали двое. Курчавый мужчина плотного телосложения, лет 50, и молодая остроносая женщина. Дроид завис рядом с кроватью, чтобы создать все условия для возникновения объемной и реалистичной голограммы. «Тор Дафен, поговорить надо!» Голос Челгаана, слегка усиленный динамиками, прозвучал так громко в утренней тишине, что купец резко приподнял голову и стал оглядываться. Он с удивлением обнаружил призрачное лицо голубокожего колдуна, парящее где-то под потолком. «Великий Челгаан?» — удивленно спросил Тор Дафен и резко сел, подслеповато щурясь от света. Из-за широкой спины купца выглянула взлохмаченная голова Адейлы, его супруги. Заметив постороннего, женщина быстро натянула до подбородка покрывало, несмотря на то, что по местным обычаям она спала одетой в легкую длинную тунику, скрывавший тело от плеч до щиколоток. «Брысь отсюда!» — быстро приказал купец жене. Та соскочила с постели. Челган с удовольствием проводил женщину взглядом, заметив, как сверкают в длинном разрезе туники стройные ноги. Дождавшись, когда Адейла уйдет, Тордафен сел, одернув мятую темно-синюю рубаху с яркими вставками контрастной ткани на рукавах. — Что тебе нужно, великий, в моем скромном жилище в столь ранний час? Почесывая толстыми пальцами подбородок с аккуратной бородкой, спросил хозяин дома. — Помнится, я не раз оказывал тебе услуги, предупреждая о нападении разбойников на торговые караваны, — вкрадчиво сказал Челган, придавая голосу легкое звучание эха. Этот несложный звуковой спецэффект должен был усилить значимость его просьбы. — Было дело, я твой должник, — согласился Тордафен. — Ты пришел взыскать долг дружбы или снова хочешь предупредить меня о чем-то? «Мне нужна маленькая ответная любезность!» Челган улыбнулся уголками черных губ и пояснил. «Можешь ли ты сегодня с утра доставить в Железный замок женскую хоббу из тончайшей дорогой материи?» Лицо торговца сначала недоуменно вытянулось, но когда до него дошел смысл, он хитро прищурился. «У великого появилась женщина?» Челган некоторое время держал драматическую паузу с бесстрастным выражением лица. Он видел по взгляду маленьких, заплывших жиром глаз Тордафена, что тому не терпится узнать подробности. Весь город гадал, есть ли у голубокожего колдуна жена или любовница. Слухи ходили разные, но ни одного подтверждения не было. Выждав паузу, Челган едва заметно улыбнулся. Это не означало ровным счетом ничего, но, судя по обрадованному лицу собеседника, тот путем нехитрых умозаключений пришел к выводу, что у колдуна все-таки завелась подружка. Подобрать хоббу из той материи, что почти прозрачна, или выбрать ту, что плотнее? На всякий случай уточнил Тордафен. Эта одежда нужна для того, чтобы услаждать мужской взгляд, или для того, чтобы к гостям выйти? Весь его вид умолял. Открой же тайну, наконец, у тебя есть кто-то или нет? «Весь город 6 лет гадает!» Челган загадочно усмехнулся и добавил. «На твое усмотрение. Главное, чтобы женщина в этой хобби смотрелась по-настоящему роскошно в любом месте. Это был не совсем ответ, который удовлетворял любопытство. Но купец снова додумал остальное. Тоном заправского сводника Тордафен добавил. «Конечно, я подберу самую изысканную хоббу из тончайшей материи для той, которую почтил своим вниманием великий. Только прошу тебя, никаких перьев!» — добавил Челган, скучающим взглядом разглядывая балдахин из пуха птицы Куду. «То есть как без перьев?» Лицо торговца снова вытянулось. Челган вздохнул. В целом, местная мода, в которой присутствовало обилие перьев, была яркой и своеобразной. На планете, естественным видом фауны которой были разнообразные динозавры, естественный ход эволюции пушных зверей еще не создал. Несколько видов неприхотливых птиц Куду, обладательниц пышных длинных перьев, на планету завезли еще первые колонисты. За 1000 лет хорошо размножающиеся кунду распространились по всей материковой части. Вокруг городов пышно разрастались фермы-кудятники, которые поставляли мясо и яйцо. Что касается перьев, они массово шли и на одежду, и на отделку помещений, а пух использовался при производстве одеял и мебели. По мнению Челгана, в праздники и в засушливый сезон город превращался в один сплошной кудятник. Это было ярко, красиво, но совсем не значило, что перья должны были появляться на борту его корабля. Колдун отлично понимал, что хобу дроиды выстируют, высушат и отгладят со всеми средствами бережной химической очистки. Как правильно промыть и просушить перо, чтобы оно не потеряло своей пушистости, он не знал, и разбираться с этим вопросом не горел желанием. К тому же Чилган страшно боялся, что в перьях могут жить какие-нибудь насекомые-паразиты. Местные боролись с ними с помощью отпугивающих трав, но только травы у него в трюмах не хватало. «Я сказал, мне нужна хобба без перьев, причем уже сегодня, желательно до полудня», — жестко произнес он, давая понять интонацией, что его не интересуют возражения. «Она должна быть новой, никем не ношенной». «Обижаешь, великий, лучшую в лавке выберу». «Только это не все. Кроме хоббы, мне нужна и другая женская одежда, которую нужно будет шить твоей почтенной супруге. Она же, кажется, имеет собственную мастерскую». Тордафен быстро закивал. Швейная мастерская жены была его гордостью. Одежда, сшитая ловкими пальцами Адейлы и ее подручных мастериц, славилась не только в Далиене, но и в дружественных Сеодоратах, куда двигались торговые караваны. Из белой таблетки дроида выпали распечатанные листы тонкого пластического полимера, опустившись прямо к ступням торговца. Тот опасливо покосился на них, но поднял, с удивлением щупая неизвестный плотный материал. Внимание купца быстро привлекли картинки наряда. Несколько из них были привычны взгляду, а несколько настолько откровенны и необычны по фасонам, что Тордафен несколько минут тупо разглядывал их, пытаясь представить, как должна выглядеть женщина, которая это наденет. Рядом с рисунками находились надписи алденаанскими письменами. В них говорилось о мерках, необходимых тканях, а также описывались подробные рекомендации по отделке. Тордафен быстро прикинул, что пошив обойдется ему в кругленькую сумму, и замолчал еще на несколько минут. Его раздирали противоречия между жадностью и страхом возразить колдуну. Деловые отношения в итоге перевесили. «Очень своеобразные наряды», — сказал он наконец, устремляя на гостя любопытный взгляд. «Конечно же, в знак моей дружбы и признательности за помощь Адейла сошьет все, что нужно великому. К какому сроку необходимо выполнить столь интересный заказ?» «Через 10 дней платья должны быть готовы. Куда и кому их доставить, узнаешь позже». Чилган снова надолго замолчал, сверля стеклянным взглядом почтенного купца. На всякий случай он усилил свечение и резкость голограммы для более сильного визуального эффекта. Пауза затягивалась. Тордафен, хотевший было возразить, что ему дан слишком маленький срок, поежился и промолчал. Чилган добавил еще больше эффекта гулкого эха и произнес со значением. «Речь идет о женщине и ее репутации. Об этом заказе ты должен молчать. Кроме тебя и Адейлы никому ни слова». Купец мелко закивал головой, всем своим видом показывая, что будет нем, как земляной червь. Чилган продолжал смотреть на лицо собеседника. У Тордафена была хорошая репутация. Он умел хранить тайны клиентов, иначе не поднялся бы так высоко. Зато супруга его была самой известной сплетницей города. можно было даже не сомневаться, что к моменту, когда одежда будет сшита, все кумушки Далиена будут знать о ткани, которая пошла на пошив, о фасоне, отделке и даже о количестве бусин. Дальше вся эта любопытная толпа начнет ждать момента, когда на ком-нибудь из горожанок появится наряд, сшитый для любовницы великого Челгаана. Колдун даже не сомневался, что в этом городе всем от мала до велика любопытно, кто же может так низко пасть для того, чтобы переспать с голубокожим полукровкой. Челгаана не пугала мысль стать героем сальных сплетен и пошлых шуток. В конце концов, местные любят обсуждать чужие интимные тайны. Почему бы им не распространять байки о его постельных подвигах? Народная молва быстро дорисует подробности, даже если правды никто не знает. Чем скандальнее поползут слухи, тем ярче будет результат. — Я не буду распространяться о заказе, — заверил его Тортафен. — Охотно верю. Скажи, Азера до сих пор на тебя работает? Словно бы невзначай поинтересовался гость. — Куда же он денется? — недобро усмехнулся купец. — Он же мне кучу денег должен. — Неужели? — притворно улыбнулся Челгаан. — Он свое еще не отработал. Парень позволил разграбить мой караван. Сам знаешь, начальник охраны жизнью и имуществом отвечает за сохранность груза. Уж если поручился, законы гильдии наемников суровы. Сочувствую твоему горю. Цинизм этой фразы заключался в том, что почтенный купец понятия не имел о причастности Челгаана к произошедшему. Предупреждения о нападениях, да и сами нападения, координировались из Железного замка. Хозяин планеты любил смотреть кровавые битвы за караваны. Это всегда было для него интересным зрелищем. То, что гибли при этом реальные люди, его мало заботило. «Найди Зера. Скажешь, что у меня для него есть неплохая работенка на пару дней. Он же все равно тебе денег должен. Пусть он сегодня принесет хоббу, о которой мы договорились», — произнес с расстановкой Челгаан. «Найди этого парня для меня». «Что его искать? Вон он!» — кивнул Тордафен головой в сторону горного хребта. Челгаан проследил за его взглядом, но никого не увидел. «Две точки, видишь, на горной дороге?» — пояснил купец. «Это Зера и мой Латас. Парень тренируется по утрам. Надеется через 2 месяца выиграть далиенские бега». Челгаан быстро задал максимальное увеличение, чтобы рассмотреть фигуру на склоне. Бегун был статным, мускулистым и красивым не только по местным меркам, но и по стандартам галактики. Лишнего веса в нем не было ни жиринки. В горку подниматься было тяжело. Загорелое тело атлета покрылось бисеринками пота, а потому слегка блестело в лучах поднимающегося над скальными выступами солнца. Рядом, без шлейки и поводка, бежал ящер Алатас. Пара смотрелась достаточно гармонично. «Я надеюсь, что он бега выиграет», — продолжал купец. «Тогда сполна вернет мне долг». «Думаешь, сможет?» — насмешливо поинтересовался Челгаан. «У него хорошие шансы», — серьезно ответил Тортафен. «Он на прошлых бегах не участвовал, так как с караваном ходил, а вот на позапрошлых третьим пришел. Сейчас тренируется каждое утро, серьезно настроен. Я в него верю, даже своего Латаса выделил. Тот у меня уже 4 года подряд брал награду на латасьих забегах. Только в прошлом году уступил Латасу царской шлюхе Хейлиин. Челган некоторое время молчал, задумчиво разглядывая тело бегуна. «У Зерра подружка есть?» Тордафен удивленно взглянул на колдуна, словно бы не мог взять в толк, зачем тому знать такие подробности. «Про постоянных, тех, что себя за деньги продают, не знаю. Он же наемник. Их братья любители по тавернам девок мять. Но я не думаю, что такая была. У него же до случая с моим караваном невеста была, дочь почтенного Бороду, что перьевой красильней управляет. Девушку Тойси зовут, славная такая, улыбчивая. А что не женился? Так после случая с караваном Зера почти мой раб. Кто ж за такого свою кровинку отдаст? Я бы на месте Баду парню шанс все-таки дал, хотя бы до бегов. Вдруг выиграет. Охотно продолжал Тордафен. Только, кажется, Баду лишь повод искал отказать. Но тут ж дел такое. Может, и лазит Зера к бывшей своей по ночам в спальню. Он мне не докладывает. По губам Челгана скользнула едва заметная улыбка. Буду ждать Зера с Хоббой у себя до полудня. Отправь с ним еще для меня пару сочных мока и немножко хрустящих орешков Лудду. Очень их люблю. Тордафен мелко закивал и спросил обеспокоенно. «Надолго ты его к себе?» «Пока на пару дней». Не прощаясь, голубое лицо стало медленно гаснуть, пока совсем не растаяло.